Третье. Темнота, наполненная легким ароматом лака для волос, исчезла вместе со шлемом. Джим ошарашенно уставился на каменные стены, которые плавно заокруглялись и переходили в ровный свод потолка. Небольшую пещеру и коридор освещали факелы, закрепленные в стенных канделябрах неизвестной работы. Факелы горели нервозно, выстреливая длинные пляшущие языки желтого света. «Наполни тебя храм, Гарбаш!» Проревел кто-то над самым ухом. Джим тщетно попытался уклониться от кошмарного рева. «Просыпайся, малыш! Нам надо срочно спуститься в главную пещеру. Наши захватили одного». «Одного?» Заикаясь, поинтересовался Джим. «Одного кого?» «Джорджа! Настоящего Джорджа! Да проснись же ты, Гарбаш!» «Я уже проснулся», — заспорил Джим, но поперхнулся. Огромная голова с мощными челюстями, острыми зубами крокодила скрыла Джима каменный потолок. Очумело от рева мозг Джима зарегистрировал образ, идентифицировал с некоторым опозданием, но когда произошел импринтинг, Джим резко выпалил. «Дракон! А кем еще, по-твоему, может быть прадедушка по материнской линии? Опять кошмары мучают? Просыпайся! Это я, Смургол, обращаюсь к тебе, малыш! Я, Смургол! Ну-ка, подъем! Потряси крыльями и пошлепали вниз! Нас и так заждались в главной пещере! Не каждый день удается захватить в плен Джорджа! Идем!» Клыкастая пасть убралась в сторону. Судорожно моргая, Джим оторвал взгляд от исчезающего жуткого видения. Он опустил глаза и увидел громадный хвост, бронированный с рядами острых костяных пластинок, бегущих с треугольного кончика вверх по наружной плоскости. Хвост утолщался, приближаясь к нему. О, ужас, расщелина голубого Джима! Это был его хвост! Хвост Джима! Джим вытянул перед собой руки или лапы. Руки были огромные, их усеивали костяные пластинки, такие же, как на хвосте, но меньшего размера. Пальцы казались кожистые, слегка скрючены, а когтям требовался маникюр. Поднеся лапу с когтями ближе к глазам, Джим наткнулся на удлиненную морду, торчащую из того места, которое он привык называть носом. Джим судорожно облизнул пересохшие губы. Длинный красный раздвоенный язык рассек дымный воздух пещеры. «Гарбаш!» – прогремел голос новоиспеченного родственничка. Джим обернулся. В проеме торчала морда дракона. Судя по настойчивому голосу, прадядюшка Смургол. Своей тушь он полностью заслонил вход в пещеру. «Сейчас иду», — отозвался Джим. «Подожди, если не затруднит». Дракон исчез, а Джим удивленно покачал головой. «Затруднило. И вообще, что же происходит?» Хансен уверял, что он, Джим, останется невидим, не говоря уже, если кто и почувствует его присутствие, Энджи. «Может, она и чувствует, зато драконы так просто видят». Драконы? Говорящие драконы? К тому же он, Джим Эккарт, и сам дракон. Какая чудовищная нелепица, он дракон? Как его угораздило преобразиться в дракона? Почему именно в дракона, даже если они на самом деле существуют? Очевидно, это бред или наведенная галлюцинация? Безусловно. Джим вспомнил. Гротвалд напирал на то, что все ощущения будут сугубо объективными, а все увиденное и услышанное – парадоксальная разновидность кошмара, наслоившегося на нестандартный, но действительный мир людей. Сон, вот что это такое. Джим ущипнул себя и подскочил от боли. Он совершенно позабыл о когтях, длинных, изогнутых и чрезвычайно острых. Даже если это и сон, то чертовски реальный. Впрочем, что бы ни окружало Джима, сон или иллюзия – он мечтал только об одном – найти Энджи, отправить ее в лабораторию Гротвалда и самому вернуться в нормальный мир. Вот только где искать девушку? Найти бы сообразительного собеседника, дать описание внешности и спросить в лоб, кто, где и когда видел ее. Для начала стоит побеседовать с тем драконом, который разбудил Джима. О чем бишь тот говорил? Что-то насчет поимки Джорджа. Что это значит? Имя? Может, если одни принимают облик дракона – то другие могут являться в образе святого Джорджа, убийцы драконов. Что-то больно обыденно прозвучало в устах Смургола это слово. Так что Джорджем, и скорее всего, драконы называют всех людей. А поймали они Энджи. Внезапно озарило Джима. Он поднял все четыре лапы, протащил тело через пещеру, вытолкнул проход, и глазам его предстал длинный коридор, освещенный факелами. Вдалеке Джим приметил удаляющуюся фигуру дракона. Поразмыслив немного, Джим решил, что это и есть тот, кто называет себя прадядюшкой тела, в котором сейчас находился он, Джим. Он порылся в памяти и выудил таки оттуда имя дракона. «Обожди, Смыргол!» – крикнул он. Но дракон уже свернул за угол, Джим бросился вдогонку, на ходу он отметил, как низок потолок коридора для его крыльев, которые, реагируя на скорость движения, стремились расправиться. Джим, не снижая скорости, свернул за тот же угол и буквально улетел в огромный зал, битком набитый драконами, чьи шкуры были серы, а тела массивны. Факелы отбрасывали уродливые тени на высокие гранитные стены. Джим зазевался и врезался в спину какого-то дракона. «Горбаш!» Прогремело из-за спины, Джим повернулся к нему, и Джим узнал про дядюшку по материнской линии. «Немного уважения, пацан! Раздери тебя, огр!» «Прости!» – брякнул Джим. Он еще не успел привыкнуть к силе голоса дракона, потому извинение прозвучало, как выстрел сигнальной пушки. Но Смыргол, очевидно, не обиделся. «Все в полном порядке. Спина цела и на том спасибо!» Зычно протрубил он. «Присаживайся, паренек!» Он склонился к уху соседа. «Пошевели хвостом, освободи-ка местечко для внучатого племеша». «Что? А, это ты, Смыргол?» Проворчал тот, взглянув на Смыргола. Он подвинулся футов на 8. «Протискивайся, Горбыш, мы вот-вот начнем обсуждать захваченного Джорджа». Джим втиснулся в узкую брешь между драконьих туш, сел и попытался осмыслить происходящее. Ясно одно, дракон астральной проекции свободно владеет современным английским. Но так ли это? Джим слушался в драконий гомон, отдельные слова и фразы, наугад выхваченные его ухом, вроде никак не подтверждали то, что подсказывал ему разум, а если он неосознанно пользуется языком драконов? Джим терялся в догадках и решил отложить этот вопрос до лучших времен. Он огляделся. Огромная пещера, вырубленная в гранитной скале, кишела тысячами драконов. Он смотрелся повнимательнее, прикинув на глаз, и тысяча сменилась сначала сотней, а затем и вовсе сократилась до 50 драконов разных размеров. Джим с гордостью констатировал, что он дракон не последнего разбора. По существу, Джим оказался самым крупным после новоиспеченного дядюшки. Однако в углу сидел еще один внушительных размеров монстр и трепался громче остальных. Время от времени он тыкал лапой, указывая на контейнер размером с дракона, стоявшим неподалеку от горлопана болтуна. Контейнер был укрыт гобеленом искусной ручной работы. Когтистые лапы чудовищ, не всякого сомнения, не смогли бы изготовить ткань на украшение столь высокого качества. Что до сути дискуссии, то и следовало характеризовать как пустословную перебранку. Звуки, извергаемые титаническими глотками, буквально угоняли в дрожь даже каменные стены и потолок. Джим обернулся к Смырголу, рассчитывая задать главный вопрос, но дядюшка уже отключился и, сломя голову, вклинился в дискуссию. «Заткнись, брояк!» – рыкнул он на крупного дракона, устроившегося возле контейнера с гобеленом. «Дай же вставить слово дракону, имеющему значительно больше опыта общения с Джорджами и всем остальным миром. А я действительно знаю больше, чем все вы вместе взятые. Хочу напомнить, что в тот день, когда я расправился с ограми у башни Гормли, ни один из вас даже не догадался, как стучаться в скорлупу яйца». «Хе! Неужели нам в очередной раз предоставится возможность выслушать историю твоей великой битвы с огром?» Эхидно отгрызнулся переросток брояк. «Конечно. Разве существуют дела важнее, чем мемуары старпера?» «Послушай ты, червячок!» – разбушевался Смыргол. «Чтобы убить огра, нужны мозги, коих у тебя нет и не было от рождения. Мозги – отличительная наследственная черта нашей семьи. И если, не дай бог, случайный огр вновь выползет на белый свет, то никто из вас, последующий за этим событием 80 лет, даже хвоста своего не посмеет высунуть из пещеры. Смелости да ума на это хватит только мне и Горбашу». Брояк не унимался, но откровенных колкостей больше не отпускал. Видимо, вопрос о мозгах являлся для него болезненной темой. Общая словесная перебранка продолжалась еще некоторое время. Постепенно все набившиеся в пещеру драконы утихомирились. Джим мог бы даже поспорить, что ругались они между собой понарошку. Очевидно, отдавая дань древней традиции, разговор продолжали двое. «И что же ты предлагаешь?» – в лоб спросил брояк. «Я изловил Джорджа возле центрального входа и считаю, что это Джордж шпион». «Шпион! С чего ты так решил? Джорджи не шпионят за драконами. Они приходят, чтобы сразиться с одним из нас. «Я-то на своем веку посражался с целой ордой Джорджей». Эсмургол горделиво выпятил грудь. «Сражаться!» Насмехался брояк. «Да какой Джордж придет сражаться без скорлупы? Все Джорджи, которые приходили к нашим пещерам и оскорбляли нас, вызывая на сражение, были одеты в скорлупу. Это первый Джордж, появившийся без скорлупы. Что, несомненно, доказывает, что он шпион». Сморгул весело подмигнул соседям драконам, а затем прогрохотал. «А откуда нам знать, что ты ее не сколупнул, чтобы придумать всю эту историю?» «Погляди и убедись». Брояк нагнулся удивительно резким для тяжелой лапы движением, сорвал сначала гобелен и обнажил внутреннее пространство клетки, за толстыми прутьями в ужасе отчаяния прижалась ко дну. «Энджи!» — закричал Джим, позабыв о колоссальных способностях голосовых связок дракона. Вернее, ему впервые предоставилась реальная возможность опробовать свои голосовые связки. Джим инстинктивно выкрикнул имя невесты во всю мощь легких, а такое куда лучше слушать, лежа за линией горизонта с берушами в ушах и с водолазным шлемом на голове. Даже сие великомудрое и великорослое собрание в пещере было потрясено, Энджи так просто сдуло порывом ветра в угол клетки, где она потеряла сознание. Прадядюшка Горбаша первым отправился от шока. «Разорви тебя, огр, мальчишка!» Взревел он допустимых норм и разговорных децибилах, о которых Джим, к несчастью, вспомнил с опозданием. «Какой смысл издеваться над барабанными перепонками? И что такое андрши?» Джим усиленно размышлял. «Я чихнул», — сообщил он, потупив глаза. Мертвая тишина послужила ему ответом. После затяжной паузы брояк поинтересовался. «Где это видано, чтобы драконы чихали?» «Ха! Где?» — фыркнул Сморгол. «Он еще спрашивает, где. Ха-ха! А я вот знаю, что драконы издавна чихают. Но события эти крайне редки. Последний факт чихания отмечен в истории еще до твоего рождения. Старик Малгор, третий кузен двоюродной сестры матери, вечная ему память, чихнул дважды на дню. Ровно 180 лет тому назад. Чихание – семейная традиция и указывает на наличие мозгов». «Правильно», – поспешил встрять Джим. «Удивительно, как прочистились мои мозги. Работа ума рождает нас у чих, а чих прочищает мозги». Так их, мальчик!» Обрадованно воскликнул Сморгол, притопывая лапой. Но никто не поддержал его восторженной радости, и наступила вторая мертвая пауза. «Враки!» Взревел брояк и снова обратился к собранию. «Вы все не хуже моего знаете Горбаша. Большую часть времени он болтается наверху, заводя знакомство с ежами, волками и прочим зверьем. Сморгол учил про племянничка много лет, но Горбаш ни разу не проявил себя мозгами. Впредь сиди заткнувшись, Горбаш». «С какой стати?» Мгновенно отреагировал Джим. «У меня есть право высказываться, как и у любого присутствующего. Высказывать мнение об этом Джорджи». Но хор алчных и кровожадных предложений перекрыл предложение Джима. «Убить?» «Жечь заживо!» «Разыграть лотерею? Кто вытянет алмаз, съедает Джорджа?» «Нет», — прогремел Джим. «Выслушайте меня». «Правильно, что нет», — протрубил брояк. «Как и то, что выслушайте меня. Я нашел Джорджа. Право сожрать принадлежит мне». Он оглядел пещеру. «Но можно придумать кое-что получше. Используем его как приманку. Посадим на высоком месте, чтобы другим Джорджам было лучше видно. Затем, когда они придут, неожиданно нападем и захватим всю свору. А потом продадим пленных и получим кучу золота». Стоило брояку упомянуть о золоте, Джим увидел, как вспыхнули глаза драконов. Аркан алчности туго перехватил даже его собственное горло. Мысль о золоте набатом стучала в голове, как мечта о роднике умирающего от жажды в пустыне. «Золото». Шелестом прибоя по пещере пронесся нарастающий одобрительный шепот. Джим с трудом подавил спазм жажды золота в драконьей груди, но на смену приступу алчности пришла паника. Ему придется каким-то образом отговорить драконов. На мгновение в его голове вспыхнула безумная идея схватить клетку с Энджи и убежать. Джим даже решил было, что он сделает это без особого труда. Клетка с Энджи стояла рядом с Браякхом. Джим, конечно, был огромен, но и Браякх до него только сейчас дошло, каковы подлинные габариты дракона. Усядься брояк на задние лапы, и голова его окажется на высоте 9 футов от пола до пещеры. Встань на 4, и в холке будет никак не меньше 6 футов, а тут еще 3-футовый мощный подвижной хвост. Но если поймать момент, когда все драконы разом отвернутся от клетки... Да, но где же выход из подземелья? Джим мог лишь предположить, что едва различимое отверстие в дальнем конце пещеры приведет его в коридор, а дальше на поверхность. Отголоски глубинных воспоминаний Горбаша вроде бы подтверждали это, но Джим не мог положиться на память тела, в которое его занесло судьбой. Стоит сбиться с пути или оказаться в тупике, и драконы разнесут его в клочья, а Энджи, даже если не затопчут в пылу сражения, лишится единственного спасителя. Так что побег отменяется, надо пошевелить мозгами. «Обождите!» – крикнул Джим. «Выслушайте меня!» «Заткнись, Горбаш!» – прогремел Брояк. «Сам ты заткнись!» Огрызнулся Джим. «Кажется, я уже доказал, что мои мозги работают исправно. И они подбросили мне прекрасную идею». Краем глаза он заметил, что Энджи зашевелилась, потом села, прислонившись к прутьям, и с изумлением оглядела пещеру. Джим почувствовал облегчение, осмысленный взгляд девушки добавил ему смелости и удвоил громкость голоса. «Пойман Джордж женского пола. Сей факт, малозначительный для вас, готов объяснить. Во время частых отлучек на поверхность я понахватался обычаев Джорджей. Иногда Джорджи женского пола имеют исключительную ценность». Из-за лопатки Джима донеслось покашливание Смргола, сравнимое с рокотом отбойного молотка, грызающегося в особо твердую породу. «Совершенно верно!» Раскатисто воскликнул прародственник. «Возможно, мы изловили принцессу. По мне, так наша дичь тянет на принцессу. Как меняются времена! Новое поколение драконов и знать ничего не знает о принцессах. А в былые дни отряды Джорджи частенько бросались в погоню за дракона только из-за того, что тот в пылу азарта захватывал в плен принцессу. Я сражался с Огром из башни Гормли. Так и в темницах среди Джорджи женского пола затесалось аж две принцессы. Эх, видели бы вы, что от радости вытворяли Джорджи, заполучив их обратно. Использовать принцессу Брояка как приманку слишком рискованно. Джорджи вышлет регулярную армию и сделает все, чтобы освободить ее. Исключено. Так что, несмотря на потенциальные убытки, ее лучше съесть». «Но», — быстро вклинился Джим, — «если прилично общаться с ней и держать Энджи, то есть Джорджа, как заложника, мы сможем диктовать условия». «Нет», — яростно взревел Брояк. «Это мой Джордж, и я не позволю». «Хвосты в крылья!» Исполинская мощь легких Смргола осадила Брояка. «Мы коммуна или стадо драконов-одиночек? Если Джордж действительно принцесса, и благодаря ей панцирные Джорджи не будут охотиться на нас, тогда он общественная собственность. Жажда золота открыто читается в ваших глазах. Но вдумайтесь, жажда жизни стоит куда большего. Кто из вас захочет повстречаться один на один с Джорджем в панцире, нацелившим на вас рог, а? Паренек выдал толковую идею. Удивлен, как я сам не догадался. Видимо, у него в носу зачесалось чуть раньше, чем у меня. Так что я голосую за то, чтобы объявить Джорджа заложником, молодого Горбаша командировать выяснить следующее. Насколько Джордж принцесса ценен для коммуны? Слово за вами. Что скажете?» Поначалу медленно, но затем с нарастающим энтузиазмом собрание драконов проголосовало за предложение Смргола. Брояк окончательно распоясался и ругался, не щадя ушей собравшихся, 40 секунд без остановки в полный драконий голос, после чего демонстративно покинул пещеру голосований. Убедившись, что представление закончилось, члены коммуны начали расходиться. «Пойдем, мой мальчик», – пропыхтел Смргол, протискиваясь к клетке и набросил гобелен. «Неси. Осторожно. Не так быстро, не тряси. Ты переломаешь Джорджу кости. Следуй за мной. Затащим клетку в отверстие верхней части утеса. Джорджи не летают, поэтому место там надежное. Можно даже выпустить его из клетки. Пусть подышит воздухом, да погреется на солнышке. Джорджам крайне необходимо временами прогреваться на солнце». Джим, не выпуская клетки, следовал за старым драконом через многочисленные наклонные петляющие переходы и коридоры. Наконец, они добрались до маленькой пещеры с узким, по стандартам драконов, вентиляционным отверстием. Джим аккуратно опустил клетку. Смургол завалил вход в пещеру огромным камнем. Джим подошел к проему и выглянул наружу. При виде 100-футовой, а может и больше вертикальной стены обрыва и острых скал на дне, у него перехватило дыхание. «Что ж, Горбаш». Смургол подошел сзади, отечески положил хвост на пластинчатые плечи молодого дракона. «Ты сам себе придумал лишнюю работу. Не обижайся на мои слова, мой мальчик, но...» Он откашлялся. «Откровенно говоря...» Продолжал Смргол. «Так, между нами, не слишком ты уж и смышлен, чихающий юноша. А твои длительные отлучки на поверхность, дружба с лисами, волками, да и прочим зверем. Не лучшее образование для подрастающего дракона. Тебя и верно, следовало бы придавить лапы еще в младенчестве. А ты, к сожалению, последний отпрыск нашего рода. Вот я и решил, пусть дитя порезвится всласть. Я всегда защищал тебя от нападок других драконов, ведь кровь родная не вода. Но мозги не самое большое твое достоинство. «Кто знает, может, я куда смышленнее, чем ты считаешь?» — серьезно ответил Джим. Не надо обижаться. Нас ведь никто не слышит. Отсутствие ума никогда не считалось позором для дракона. Просто так тяжелее выжить в современном мире, особенно сегодня, когда Джорджи навострились отращивать панцири и высовывать из себя длинные острые рога и жало. Я хочу поделиться с тобой мыслью, которую не открою больше никому. Если мы, драконы, хотим выжить, то рано или поздно нам придется вступить в переговоры с Джорджами. Постоянная война не слишком вредит им, а вот наши потери в количественно-пропорциональном соотношении с племенной численностью десятикратны. О, прости, ты не знаком с этим термином. Напротив, я понял все, что ты сказал, и все, что ты хотел сказать. Ты удивляешь меня, мой мальчик. Смергул настороженно взглянул на Джима. Так что ж я хотел сказать, говори. Уничтожение значительной части популяции биологического вида. Вот что. Клянусь первородным яйцом. Возможно, для тебя еще не все потеряно. Я хотел подчеркнуть важность твоей миссии и напомнить о подстерегающих тебя опасностях. Не рискуй понапрасну, проплемянник. Ты мой единственный родственник, но ради красного словца скажу, что твои крепкие мускулы не всегда смогут помочь тебе. Любой панцирный Джордж, обладая небольшим опытом сражений, через час изрубит тебя в лапшу. Ты так считаешь? Так может мне лучше вообще хвоста не высовывать? Уймись, перестань обижаться. Разговори Джорджа. Вот что надо вытянуть из него. Откуда он родом и какого енота явился к нам? Не, пора. Ни к чему лишний раз пугать его. Если он будет молчать, не мучайся. Оставь его в пещере. Отсюда ему не выбраться. А ты слетай к волшебнику, живущему у звенящей воды. Ты знаешь, это к северу от нас. Начни переговоры через него. Скажешь, что пойман Джордж, дашь его описание и добавишь, что мы хотим обсудить условия перемирия с Джорджами. Волшебник лично подготовит встречу. Но, что бы ни случилось... Смергул сделал паузу и строго посмотрел в глаза Джима. Даже не вздумай спускаться в нижнюю пещеру за советом. Я контролирую ситуацию на личном престиже, да и то с неимоверным трудом. Я хочу, чтобы драконы решили, будто ты способен сам справиться с миссией. Ясно? Понятно. Кивнул Джим. «Отлично!» Смергул в перевалку потопал до наружного проема. «Удачи, мой мальчик!» Бросил он напоследок и спикировал пропасть. Джим услышал, как захлопали его огромные кожистые крылья. Понемногу шум затих вдали. Он повернулся к клетке, стянул накидку и видел в дальнем углу сжавшийся в комочек Энджи. «Все в порядке!» Торопливо успокоил он. «Это же я, Джим!» Он посмотрел в клетку, чтобы разобраться, как она открывается. «Ничего сверхъестественного. Обычный висячий замок». Ключа не прилагалось. Джим, как по наитии, одной лапой схватил за дверь клетки, другой уперся в грудь и со всей силой рванул. Дужка замка с хрустом переломилась, а дверь распахнулась. Однако Энджи закричала от ужаса. «Энджи, это я!» – раздраженно повторил Джим. «Выходи!» Но Энджи, вместо того, чтобы откликнуться на его просьбу, схватила сломанный прут и зажала его в руках, как кинжал, направив острый, расщепленный край на Джима. «Держись подальше от меня, дракон!» – предостерегла она. «Иначе я выколю твои мерзкие глаза!» «Энджи, ты спятила!» – завопил Джим. «Это же я! Неужели я похож на дракона?» «Еще как!» – заверил Энджи. «Правда? Но ведь Гротвуд обещал!» И тут на голову Джима обрушился потолок. Первое, что он увидел, придя в себя, было склонившееся над ним озабоченное лицо Энджи. «Что стряслось?» – спросил Джим. «Не знаю», – ответила девушка. «Ты вдруг как-то обмяк и рухнул без чувств?» «Джим, неужели это ты, Джим?» «Да», тупо констатировал он. Энджи что-то пробормотала. Джим не ухватил смысла фразы. В голове творилось нечто несусветное. Как бы ментальный эквивалент двойного видения при тяжелом сотрясении мозга. Джим будто обладал двумя самостоятельными сознаниями. Один пытался переключить поток мыслей. В итоге ментальная фокусировка удалась. Скорее всего, постепенно удастся преодолеть и раздвоение личности. «Меня будто огрели по голове дубиной», выдавил он. «Да, но на самом деле ничего подобного не произошло», с откровенной тревогой сообщила Энджи. «Ты упал, потеряв сознание. Надеюсь, сейчас тебе лучше?» «Шампур в голове», признался Джим. «Бррр, вернее, сумбур». Он практически перекрыл поток импульсов постороннего сознания, неожиданно вторгшийся в его мозг. И все же Джим продолжал ощущать, что где-то на затворках, в неведомых глубинах скопления умных клеток, трепещется бодрствующая и незнакомая часть чужого сознания. Джим постарался сосредоточиться и забыть о пришельце в собственной голове. Возможно, если он проигнорирует чужака, и приятное чувство постепенно пройдет, Джим должен сконцентрировать все мысли на спасении Энджи. «Почему ты поверила только сейчас?» спросил Джим, усаживаясь на задние лапы. «Была слишком возбуждена и напугана, но потом заметила, что ты обращаешься ко мне по имени», объяснила Энджи. «А когда ты назвал свое имя и упомянул Гротвальда, я внезапно осознала, что передо мной именно ты. Выходит, он додумался послать тебя мне на помощь». «Додумался? Как бы не так. Я прижал этого кретина к стенке и пригрозил ему как следует. И тогда он пообещал, что спровоцирует, нет, спроецирует меня, и я стану невидим для всех, кроме тебя». «Но тебя видят все, и, похоже, видят дракона. И правильно, тебя спроецировали, но твою астральную сущность спроецировали в тело дракона». «Не понимаю его. Божди», задумался Джим. «Кажется, я до сих пор говорил на драконьем языке. Тогда почему ты понимаешь меня? Ты же должна говорить на английском». «Не знаю». Энджи пожала плечами. «Я и остальных драконов понимаю. Может, они все говорят на чистейшем английском?» «Нет. Ты прислушайся как следует. Прислушайся к тем звукам, которые произносишь». «Но я говорю на обычном разговорном». Энджи осеклась. Ее лицо приняло какое-то странное выражение. «Нет, ты прав. Это не английский. Я говорю на том же языке, что и ты. Думаю, что так. Скажи, думаю». «Думаю». «Хренотень какая-то». Задумчиво произнесла Энджи. «Но звуки абсолютно идентичны. Разве что твой голос октава на 4 ниже моего. Тем не менее, мы оба говорим на местном диалекте. И люди, и драконы изъясняются на одном языке. Дикость какая-то». «Дикость не то слово», подхватил Джим. «Невероятно. Как мы в одночасье умудрились выучить новый язык?» «Не знаю», ответил Энджи. «Очевидно, лингвистическое смешение возможно в случае субъективного переноса, благодаря которому мы сюда и попали. Если предположить, что в этом мире царят иные законы мироздания, то вероятно и существование единого лингвистического поля. Иными словами, когда ты разговариваешь в этом проекционном, как я его называю, мире, твои мысли прилагаются прямо на единый универсальный язык». «Ничего не понимаю», подытожил Джим и нахмурился. «Я тоже, но это не важно. Главное, что мы оба понимаем друг друга. А как тебя назвал тот второй дракон?» «Горбаш». «Это имя его внучатого племянника, в чьем теле я застрял, а его самого зовут Смургулом. Ему, похоже, лет 200, и драконы его весьма уважают». «Ладно, нечего забивать себе голову всякой ерундой. Сейчас я отправлю тебя назад. Значит, прежде всего, необходимо тебя загипнотизировать». «Но ты же сам заставил меня поклясться, что я никому не позволю себя гипнотизировать». «Это экстренный случай. Подойди к камню и подготовься к сеансу». Он указал на камень высотой в пол Энджи. Она послушно подошла к валуну. «Теперь», — продолжал Джим, — «положи на него руку, как на стол. Вот так. Сконцентрируйся на мыслях о лаборатории Гротвальда. Твоя рука становится все легче и легче. Она медленно поднимается, поднимается». «Зачем тебе это?» «Энджи, сосредоточься, но, пожалуйста, рука становится невесомой. Она поднимается. Она невесомо и поднимается, поднимается. Рука все невесомее и поднимается все выше». «Нет», – отрезала Энджи, убрав руку с камня. «С меня хватит. Объясни для начала, что происходит. И что будет, когда ты загипнотизируешь меня?» «Как только ты полностью спроецируешься на возвращение в лабораторию Гротвальда, ты тотчас же окажешься там». «А ты?» «Мое тело осталось в лаборатории. Как только мне надоест торчать в этом мире, я автоматически окажусь в собственном теле». «Будь ты бестелесным духом, я бы ни на секунду не усомнилась, что все так и будет. Но сам-то ты уверен, что вот так вот запросто сможешь выскочить из чужого тела, хотя бы из этой драконьей туши?» «Ну...» – замялся Джим. «В общем-то, да». «В общем, нет», – воскликнула Энджи. Она вдруг помрачнела и севшим голосом сообщила. «Это я во всем виновата». «Да в чем ты виновата? И наговаривание на себя. Если и надо кого винить, так только Гротвальда». «Нет», – возразила Энджи. «Только меня». «Я тебе говорю, что ты тут ни при чем. Может, и Гротвальд ни при чем. Я не сомневаюсь, что все дело в том, что оборудование было неисправно. Вот тебя и перебросило сюда вместе с телом, а меня зашвырнуло в тушу Горбаша». Оборудование было в полном порядке, настаивала Энджи. Просто Гретвулд сначала делает, а потом думает, что из этого может получиться. Поэтому-то я и виновата. Я ведь знала, что он совсем чокнулся со своими экспериментами, но тебе этого не говорила, ведь лишние деньги нам совсем не мешали. А то, что ты скажешь по этому поводу, я и так знала. Знала? Мрачно переспросил Джим. Так что же? Ты бы злился, суетился, беспокоился, что произойдет непоправимое, и был бы абсолютно прав. Гротвальд играется со своим оборудованием, как ребенок с яркой заводной машинкой, и плевать ему на все последствия. Но все разрешилось. Как нельзя более удачно. Облегченно вздохнул Джим, закончил. А теперь положи руку на камень и расслабься. Да я не о том. Заортачился Энджи. Без тебя я и с места не сдвинусь. Но ведь я могу вернуться сразу же, как только захочу этого. Попробуй, потом поговорим. Джим попробовал. Он закрыл глаза и, как заклинание, прошептал, что желает вернуться из драконьего тела в свое. Он сделал все точности так, как завещал ему великий Гротвулд. Открыл глаза. За ним хитро наблюдал Джордж по имени Энджи. Декорации все те же. Каменные стены пещеры, сломанная клетка. Убедился. Поинтересовалась Энджи. Ну, а как я могу вернуться в начальную точку, пока ты остаешься здесь? Спросил Джим. «Вернись обратно и спокойно жди меня дома. По крайней мере, ты будешь в безопасности». «Бросить тебя здесь и посмотреть, что получится? Твой великий Гротвальд не имеет ни малейшего представления о том, какие силы задействованы, чтобы перебросить нас в этот мир. Значит, он не сможет в случае чего вернуть меня сюда. Так что я остаюсь». «Ладно, тогда скажи, что делать». «Я думаю». Грустно отозвалась Энджи. «О чем?» «Твой дальний родственник говорил о волшебнике, с которым ты должен встретиться и вступить в предварительные переговоры и сообщить о Джордже». «А, вспомнил». «Ты, надеюсь, уже понял, что Джорджами драконы называют здешних людей. Но они-то обо мне никогда и не слышали. Когда волшебник сообщит им о пленнице, они первым делом бросятся выяснять, кто пропал. А когда узнаешь, что все свои на месте, то зачем им искать лишних неприятностей на свою голову и вытаскивать меня из плена? Вряд ли они пойдут на уступки твоему прадядюшке ради спасения безымянного Джорджа». «Энджи», – взмолился Джим, – «нет, он не родственник. Он прадядюшка тела, в котором я нахожусь». «Какая разница? Возможно, другое. Если Джордж узнает, что я не принадлежу к их народу, они пальцем о палец не ударят, чтобы спасти меня. Так что, когда ты отправишься к волшебнику...» «Подожди-ка. Кто это сказал, что я брошу тебя здесь?» «Никто не сказал. Но ты и сам понимаешь, что иначе на мне выкрутится». Ответила Энджи. «Другого пути я не вижу. Только волшебник может вернуть нас домой. Расскажешь ему о гипнозе, объяснишь, что это такое, и попросишь загипнотизировать нас обоих. Уговори его. Больше нам не на кого надеяться». Джим открыл рот, намереваясь поспорить, но тут же закрыл его. В который раз, уже ловким приемом словесного дзюдо, Энджи положила его на обеи лопатки. «А что, если волшебник откажется?» Слабо запротестовал Джим, что ему больше делать нечего, кроме как помогать всяким. «Откажется? Попробуй убедить». Отрезал Энджи. «Придумай что-нибудь». Джим вновь захлопал челюстями, но умолчал. «Дуй на поиски волшебника. Найдешь его, будь с ним откровенен. Расскажи ему о нас, о Гротвальде. Спроси, как нам вернуться назад, как отблагодарить его за услуги. Жизнь и так повернулась нам не тем местом, так что если ты ему все расскажешь, хуже не будет». По прикидкам Джима, шансы на то, что волшебник встретит его с распростертыми объятиями, были минимальны. «Я не имею права оставлять тебя здесь». Только так Джим и смог возразить девушке. «Я остаюсь здесь. За меня не волнуйся», – заверил Энджи. «Я слышала всю речь в большой пещере. Я заложник. Меня невыгодно убивать. К тому же, если верить старому дракону, звенящая вода где-то неподалеку. Отправляйся туда, договорись с волшебником и возвращайся через час-другой. Сейчас, если ты еще не сориентировался, примерно середина дня. Если потребуется, потреблешься за стариком. Все равно до темноты обернешься». «Нет», – Джим покачал головой. «Если я загипнотизирую тебя, то, по крайней мере, хоть ты вернешься домой. А если мы начнем играть в колдовство, то, может статься, так здесь оба и застрянем. Я отказываюсь». «Я не дам загипнотизировать себя», – твердо повторил Энджи. «И не оставлю тебя одного. Ведь ты тоже не можешь вернуться, какие бы ты сказки ни придумал. И вообще, всякое может случиться. Да, кстати, что ты собираешься делать, если останешься в теле дракона навсегда?» «У Энджи, – думал Джим, – редкая способность замуровать все ходы лабиринта, за исключением того, который выберет она сама. Прощай». Грустно и обреченно произнес Джим. Он подобрал край обрыва, но, спохватившись, замер у самого пролома. «Что произошло?» – спросил Энджи. «Что-то опять не так?» «Я тут как раз вспомнил», – напряженно произнес Джим, – «что Горбаш умел летать, а я...» «Чего проще?» – Энджи пожала плечами. «Рискни. Скорее всего, навык вернется сам собой, как только ты окажешься в воздухе». Джим уставился вниз на острые зазубренные скалы. «Вряд ли». С сомнением вздохнул Джим. «Ничего не получится. Лучше отодвину камень и спущусь вниз по тоннелю». «А разве старый дракон, забыл имя, Смыргол, разве старик Смыргол не предупреждал тебя, чтобы ты и не думал спускаться в нижние пещеры? Если ты повстречаешь его внизу, он скажет все, что думает и о тебе, и о том, стоит ли дракону ходить пешком. Звенящая вода находится где-то поблизости, так что тебе придется полететь». «Ладно», — глухо согласился Джим, не видя альтернативы полету. Он весь напрягся и закрыл глаза. «Смертельный номер». Джим изо всех сил оттолкнулся, прыгнул вперед и начал бешено размахивать крыльями. Ветер жутко свистел. «Падаю или лечу?» – подумал Джим, хотя был уверен, что падает, причем камнем вниз. Неожиданная вспышка, крылья резко распрямились, и Джим ощутил сопротивление воздуха. Скорость падения вниз явно замедлилась. Джим зафиксировал давление воздуха на нижнюю поверхность крыльев. Так гребет чувствует, как давит вода на весла. Засверкала слабая искорка надежды. Сколько прошло времени? Более чем достаточно, чтобы рухнуть вниз и разбиться. Возможно, он лишь отсрочил падение, скользил сейчас с обрыва под острым углом прямо на камне. Неопределенность стала невыносимой. Джим открыл глаза и осмотрелся.